Глава 28. Эмигранты и туристы. Это небольшое происшествие произвело на Петю сильное впечатление. Он снова незаметно для себя стал размышлять о том не совсем понятном ему явлении, которое называлось «Русская революция». Он думал о России, о русских людях. До сих пор все они, независимо от того, были ли они богатые или бедные, были ли они мужики или рабочие, чиновники или купцы, офицеры или солдаты, представлялись ему вообще русскими, верноподданными государя-императора. И это представление было для него так же естественно и так же не требовало доказательств, как то, что, например, Черное море состоит из большого количества соленой воды, а небо из массы синего воздуха. Но за границей, где, к Петиному удивлению, встречалось много русских, его привычное представление поколебалось. Он заметил, что все русские за границей делились на две категории. Одну составляли туристы, другую — эмигранты. Туристы были богатые люди, и семейство бочей с ними нигде не соприкасалось, потому что на пароходах и поездах туристы ездили в первом классе, останавливались в безумно дорогих отелях, обедали на террасах самых изысканных ресторанов, пользовались для своих прогулок экипажами, великолепнейшими верховыми лошадьми и даже автомобилями, еще более прекрасными, чем автомобиль братьев Пташниковых, который до сих пор казался Пете чудом, верхом богатства и роскоши. Где бы ни появлялись русские туристы, их всюду в глазах Пети окружала атмосфера богатства и роскоши. Они появлялись целыми семействами, с нарядными детьми и мальчиками, и девочками, в сопровождении гувернанток, компаньонов, комиссионеров и гидов самого первого сорта, солидных и внушительных, как министры. Это были выхоленные мужчины и брезгливые дамы, молоденькие барышни и кавалеры, надменные старухи и элегантные старики, от которых пахло странными мужскими духами и сигарами. Иногда в прохладной полутьме картинной галереи или среди раскаленных развалин какого-нибудь античного театра семейство бочей оказывалось в непосредственной близости к этим людям. Но даже и здесь их окружала невидимая стена, исключавшая всякую возможность сближения. В их присутствии Петя испытывал унизительное чувство неловкости за свою, если не бедность, то, во всяком случае, какую-то недостаточность. Втайне ему становилось стыдно за костюм отца, за его штиблеты с загнутыми вверх носками, за его дешевую соломенную шляпу, за его воротничок и манжеты из композиции, которые отец каждый вечер чистил старательно резинкой и купал в мыльной пене. Петя презирал себя за это чувство стыда, но ничего не мог с собой поделать. Это было тем более унизительно, что он ясно понимал, отцу втайне тоже стыдно. В присутствии туристов у отца делалось напряженно независимое лицо, подергивалась бородка, и вместе с тем кисти рук непроизвольно поджимались, задвигая в рукава вылезающие наружу манжеты. Но самое оскорбительное было то, что богатые русские как бы вовсе не замечали присутствующего рядом семейства бочей. Они только переставали говорить по-русски и как-то легко, свободно и незаметно переходили на какой-нибудь другой язык. Французский, английский, итальянский, на котором продолжали разговаривать так же естественно, как и на русском. Те картины великих художников, перед которыми Василий Петрович стоял с опущенной головой и слезами на глазах, они рассматривали с разных точек в кулаки и лорнеты, с достоинством восхищаясь и делая тонкие замечания. Они смотрели на развалины античного театра с таким видом, как будто бы ожидали, что сейчас выйдет греческий хор и древние артисты на катурнах и в масках специально для них сыграют забавную трагедию. К Казалось, что все находящееся вокруг принадлежит им по какому-то древнему праву, не подлежащему никакому сомнению. И Петя чувствовал, что они действительно являются полновластными хозяевами всего. Мир принадлежал им, или, во всяком случае, им подобным, а уж Россия, наверное. Тем более странной казалась Пете другая часть русских за границей — эмигранты. Они были полной противоположностью туристам. Это были бедные, дурно одетые интеллигентные люди. Они ездили в третьем классе, ходили пешком, жили в маленьких, самых дешевых пансионах. Поэтому семейство Бачей с ними часто сталкивалось, и Петя скоро составил о них довольно точное представление. Это были мужчины и женщины вроде тех, с которыми столкнулось семейство Бачей в пансионе в Уши. Эмигранты занимались политикой. Много раз Петя слышал, как они громко произносили разные политические слова, которые всегда приводили Василия Петровича в смятение. Они вечно спорили между собою, совершенно не обращая внимания на окружающих и в самых неподходящих местах. На вокзале перед отходом поезда, в горах возле водопада, осыпавшего водяной пылью дрожащие ветки папоротника, за табльдотом, в музее, рассматривая распиленные пополам полы и булыжники, внутри которых сверкали еловые кристаллы аметиста. Эмигранты, по мнению Пети, были одержимы каким-то одним общим делом. Петя понимал, что дело это политическое, но в чем оно заключается, мог только смутно догадываться. Петя знал, что они борются с самодержавием. Если они переезжают с места на место, то не потому что путешествуют, а потому что их постоянно куда-то гонит общее дело. Однажды в Женеве семейство Бачей столкнулось с довольно большой группой эмигрантов. Это было на острове возле памятника Руссо. Вокруг плавали черные лебеди, и бронзовый Руссо, старик с истощенным страстным лицом, сидя в кресле, безучастно наблюдал, как эти горделивые птицы вдруг опускали в воду свои извилистые изогнутые змеиные шеи и хищно хватали кусочки белого хлеба, брошенного им с хорошеньких разноцветных лодочек. Пока Василий Петрович, сняв шляпу, стоял возле памятника великому Жан-Жаку, философу и писателю, перед которым привык преклоняться еще со студенческих лет, Петя услышал голоса эмигрантов. Они сидели на скамейке в тени плакучих ив и по обыкновению спорили. Вдруг Петя услышал знакомую фамилию — Ульянов. «Разве Ульянов Ленин сейчас не в Париже?» «Под Парижем, в местечке Лонжемо». «Стало быть, это верно, что партийная школа в Лонжемо существует?» «Не только существует». Но Ленин вызывает туда партийных работников и читает им курс лекций по политической экономии, по аграрному вопросу, по теории и практике социализма. Какую же позицию он занимает по отношению к каприйской школе? Разумеется, непримиримую. После его резолюции о положении дел в партии на собрании второй парижской группы содействия РСДРП можно не сомневаться, что ни на какие компромиссы он никогда не пойдет. Я не читал резолюции. На днях она будет опубликована отдельным листком. А Георгий Валентинович? Что ж, Георгий Валентинович, Плеханов есть Плеханов. Стало быть, вы считаете, я считал и считаю, что в русской революции есть единственно верная линия, это линия Ленина. И чем скорее мы это поймем все, тем скорее свершится русская революция. Впервые с полной ясностью Петя почувствовал, что эмигранты, которые до сих пор ему казались все-таки не более чем какими-то бедными чудаками, невольными скитальцами по чужим странам после неудачной революции, представляют собою далеко не шуточную силу. Оказывается, у них есть партийные школы, центральные комитеты, группы содействия, пленумы. Они выпускают отдельными листками свои резолюции. Оказывается, несмотря на поражение революции 1905 года, многие из них не только не сложили оружие, но, напротив, готовятся к новой революции. Оказывается, у них есть руководитель, Ленин, Ульянов, по-видимому, тот самый, которому было адресовано письмо, переданное Пете Гавриком. Несколько раз уже слышал Петя это имя. Ульянов. Он старался представить себе этого человека, сидящего где-то под Парижем, в Лонжемо, готовящего новую революцию в России. Теперь всякий раз, когда Петя встречал эмигрантов в поезде или на вокзале, он был уверен, что они едут именно в Париж, в Лонжемо, в партийную школу Ульянова. Конечно, туда же ехали и те эмигранты, которых провожал Максим Горький в Неаполе на вокзале, и среди них дама в трауре с девочкой, посмотревшей на Петю так требовательно и так строго в ту минуту, когда поезд тронулся и в глаз влетел уголек.